как и маги, до меня достать не могли при всем своем желании, если же они задумали какую-то подлость, то успею отойти к своим. Тем более позади меня были мои маги и отряд конных воинов, готовые тут же вступить в бой, прикрывая своего господина. Тут нужно отметить, что король Бальдур не был похож на воина, не занимался битвой на мечах. Полноватый низкий мужчина, одетый даже не в доспехи, а в простой дорожный плащ, правда, меч у него имелся, не совсем безоружный прибыл. Его супруга была высокая и даже красивой, но тоже явно не собиралась бросаться на меня с оружием. Она была даже немного напугана, судя по бледному лицу и сбегающей по правой щеке капли пота, а ведь на улице не так жарко, чтобы потеть. «Я с тобой», — тут же заявила Зара. «Надоело в лагере сидеть. Мы поехали вперед не на лошадях, а на катрах. В этот раз моя жена не сидела позади меня, у нее был свой катр, вот на нем она и поехала. Внимательно вас слушаю», — кивком я поприветствовал прибывших. «С чем пожаловали?» Король сразу отвечать не стал. Он смотрел на меня снизу вверх, как будто оценивая, его супруга также молчала. Она вроде бы смогла взять себя в руки, на щеках появился легкий румянец. «Вы просто решили на нас поглазеть?» – зло спросила Зара. Ей молчание Бальдура пришлось не по душе. «Если только для этого, то у вас еще будет такая возможность, когда мы захватим город. Если кто-то из наших воинов не прирежет вас раньше, прошу прощения за мою бестактность», – сухо сказал Бальдур. «Прощаю», не дала ему продолжить Зара. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Покосившись на жену, повторил я свой вопрос. «Об условиях заключения мира», сообщил мне король, хоть и не сказал чего-то нового, сам знаю, зачем он сюда прибыл. «Пока мы воюем, больше ни о чем разговаривать. Знаю, что один раз вы уже отказались от такого предложения, но ведь мы разумные люди и всегда можем договориться. Врать не буду о том, на каких условиях мы можем заключить мир, я даже не думал. Все же мы прибыли сюда не только для того, чтобы покарать человека, решившего ограбить мой караван, но и набрать себе людей. Не могу сказать, что для нас сейчас важнее. На данный момент мир мне не интересен, пожал я плечами. Мы не потерпели ни одного поражения, к тому же мне кажется, что вы не до конца уяснили то, что не стоит трогать моих людей. Нужно как следует это объяснить. Кроме того, в этих краях много королевств. Хочется всем показать, что бывает, когда кто-то нападает на Ларское королевство. Поверьте, я это уже уяснил, и больше подобного точно не повторится, заявил Бальдур. На каких условиях вы бы заключили со мной мир? Понимаю, что у вас есть маги, да и воины ваши очень сильны. Только вы подошли к крупному городу, который выдержал не одну осаду. Возможно, вы сможете его взять, но поверьте, при этом вы потеряете много своих солдат, да и для магов мы кое-что подготовили. Угрозы, угрозы, угрозы, рассмеялась Зара. Забавные у нас враги, постоянно бьют себя кулаком в грудь, рассказывая, как нам придется сложно. Бальдур, ты даже представить себе не можешь, какой ты по счету со своими угрозами. Кто нам только не угрожал, люди, имперцы, даже эльфы. Все они сейчас кормят червей, а наше королевство с каждым годом становится все сильнее и сильнее. Это не угроза, впервые открыла свой рот супруга Бальдура, ее вроде Джера зовут. Мой муж просто хочет сказать, что даже если вы победите, то победа не будет легкой, город слишком велик. Вы ведь даже не смогли его осадить по всем правилам. А по всем правилам, это как? С насмешкой в голосе спросила Зара. Взять город в кольцо, отрезать от моря, ничуть не смутилась Джера. У вас даже флота нет. А кто вам сказал, что мы вас тут голодом собрались морить? Даже немного удивился я. Поверьте, когда за дело берутся мои люди, осада надолго не затягивается. Впрочем, я вас услышал, но пока свой ответ дать не могу, надо подумать. Давайте встретимся через пару дней. Но вы ведь будете продолжать подготовку к осаде? Почему-то возмущенно заявила Джера. Разумеется, улыбнулся я. Можете попробовать помешать это сделать. Чем больше воинов будут пытаться это сделать, тем легче будет нам при штурме. После моего возвращения я тут же пошел в свой шатер, не забыв позвать туда всех своих ближников. Они и сами бы пошли, больно им было интересно, о чем мы с королем беседовали. Князь Матти тоже хотел засунуть свой нос в шатер, но его оттеснила моя охрана. Приглашены были только ближники, но никак не союзники, поэтому в нашем кругу делать ему было нечего. Скрывать чего-то я не стал, рассказал все, а после стал выслушивать их мысли по этому поводу. К моему удивлению, большинство воинов и магов начали склоняться к миру. Правда, условия выдвигали такие, которые Бальдур точно выполнять не станет. К этому времени моя разведка уже кое-что узнала о городе. Проблема была не только в размере города, но и в подземных ходах, которых там имелось великое множество. Под городом находилась разветвленная сеть туннелей, так что защитники в случае нужды могли укрываться там, а потом выбираться и наносить неожиданные удары. За один день полностью вырезать защитников мы точно не сможем, тут бы за 3 дня управиться, да и то, если сильно повезет. Про интересы союзников никто даже не вспоминал, вот если бы армия Гундера была вместе с нами, то можно было об этом поговорить, а так не вижу смысла учитывать интересы торговых партнеров. Видимо, Вигга заразил своими идеями других командиров, и теперь большая их часть убеждала меня о необходимости заключения мира и в том, что Бальдур пойдет на то, чтобы передать этот крупный портовый город в мои владения. Мне стало даже немного смешно от их слов, такое ощущение, что этим вроде бы умным людям наши постоянные победы ударили в голову, и они решили, что им теперь море по колено. Этот город он не отдаст, рявкнул я, когда мне уже надоело слушать их рассуждения. Не стоит быть такими наивными. Да, неприступных крепостей, как и городов, не бывает, но есть такие, которые взять очень трудно. Тем более быстрой помощи ждать нам просто неоткуда. После моего окрика спор закончился, надеюсь, до этих людей начало доходить, что не все так просто. Мой король, тогда нужно требовать разные послабления для наших купцов, не сдался Вигга. Вы часто говорили, что нам очень нужны люди, это главная проблема нашего королевства. Сейчас мы сотрудничаем только с Сантерийским королевством, почему бы не начать сотрудничать с Ратейским? Гундер последнее время начал продавать нам гораздо меньше людей, а это непорядок. Договор мы не нарушим, если тут наши купцы будут работать, ведь мы только оружие обещали соседям Гундера не продавать, а вот покупать у них нужные условия договора нам не запрещают. Значит так, сейчас все думают, что можно выдавить из этой ситуации, вздохнул я, только мне хочется слушать реальные предложения, а не ваши мечты о том, что нужно забрать этот город себе. Все понятно. Наверное, сегодня никто из моих ближников спать не будет. Едва они вышли из шатра, как сразу же начали спорить друг с другом. Ко мне тут же попросился на прием князь Матти. Очень ему хотелось узнать, о чем мы разговаривали с королем. От этого человека я тоже ничего скрывать не стал, незачем это. Он тут же начал убеждать меня в том, что моей армии под силу взять город, так что мирный договор подписывать не стоит. Пришлось полюбопытствовать у князя, почему же его король до сих пор не взял этот город, если это так легко. Насколько мне было известно, он насаживал его 3 раза, получал по зубам и уходил, хотя войск у него было куда больше, чем у меня сейчас, пусть даже без магов. На этом Атти ничего ответить не смог и покинул мою палатку, видно уже гонца снаряжает к своему господину. На следующий день мне приволокли уже реальный договор, приемлемый не только для нас, но и для Бальдура. На мой взгляд, просили мы немного. Беспошлинная торговля для моих купцов в течение 10 лет, ну и контрибуция за нападение на мой караван, которая была довольно значительная. Сразу всю выплату требовать не стану, должны будут погасить в течение 10 лет. Еще были кое-какие мелочи, которые даже упоминать не стоило. При этом я не претендовал на какие-то земли Ратейского королевства, что тоже огромная уступка с моей стороны. Когда мы уйдем, Бальдур может запросто вернуть все свои земли обратно. Вроде бы королю Гундеру сейчас не до него. К моему огромному удивлению, король Бальдур отклонил мое предложение. На этот раз он приехал на переговоры без жены, зато с многочисленной охраной. Видно, советники его убедили, что город мы взять не сможем, а может, что-то еще случилось. Меня же этот идиот только повеселил, я предупредил его о том, что следующее условие мира будет гораздо обременительнее, чем то, которое я предложил сейчас. Штурмовать город Порт-Феутория я по-прежнему не собирался, не хотелось терять людей. На побережье есть куда более простые цели, вот по ним я для начала и пройдусь. Едва вернулся с переговоров, как тут же приказал отправлять гонцов к моим кораблям. Теперь они будут снабжать мою армию, забирать пленных по морю, а не по суше. Оставлять тут часть своего войска я не собирался, и без того людей не так много, просто уйдем. Благо, что на море враги нам тоже сделать ничего не смогут. Правда, пришлось отправить в усиление к моему флоту еще несколько магов, мало ли чего. Покидать окрестности города я не стал. Воины продолжали нести службу, гномы несколько раз обстреливали стены. В общем, делали вид, что собираемся атаковать город и просто готовимся. Только когда подошел мой флот, мы начали выдвижение. Нужно было слышать радостные вопли защитников со стен, когда моя армия начала уходить. Правда, эти крики вскоре стихли, все увидели, что мы просто обходим этот город стороной. Видно, вначале подумали, что мы хотели уходить обратно, а не тут-то было. На этот раз выпускать кого-то из прибрежных городов я не собирался, мой флот выдвинулся одновременно со мной. Он должен был отрезать от моря следующий город-порт, который был защищен с воды не так сильно. Ну а несколько отрядов быстрым маршем должны отрезать поселение с суши. Само собой, отряды были усилены магами. Впрочем, первыми от нас пострадали те вояки, которые обосновались в крепости, располагающейся недалеко от Феутории. Те самые, которые не успели примкнуть к основным силам. Их мы разгромили без труда, после чего отправились дальше. Мои моряки, теперь их можно так называть, сделали все как надо. Из Феутории многие купцы удрали в соседние порты, чтобы переждать лихое время. Вот в одном из таких портов и перехватили часть самых умных, отрезав их от моря. Были попытки покинуть гавань и уйти в открытое море, но маги жестко пресекли эти попытки. Пустили на дно около 5 купеческих кораблей, но не речных, а морских. Больше желающих рисковать не нашлось. В это время мои солдаты уже прибыли к стенам и теперь тоже не давали выбраться неприятелю из города. Учитывая, что король Бальдур собрал под своей рукой все свои силы, гарнизон города был невелик, проблем со штурмом не было. Этот город не был таким большим, как Феутория, запросто смогли его взять в плотную осаду, а спустя 3 дня пошли на штурм. Сейчас даже не потребовалось обрабатывать стены катапультами, маги сами справились. Штурм начался рано утром, едва начало светать, а весь город взяли под свой контроль еще до полудня. Трофеи взяли богатые и не только то, что было на купеческих складах. Мои вояки тщательно обчистили дома, гребли все ценное. Наши корабли уже вошли в гавань, далеко нести награбленное не требовалось. Конечно же, король Бальдур понял, что я собираюсь делать и даже попытался помешать моему флоту, но безуспешно. Только 3 корабля потерял из-за моих магов. Что делать с захваченными купеческими кораблями я просто не знал. По рекам на таких не походишь, а свой морской флот создавать я не собирался. Князь мне в этом помог, тут же отправив гонцов к своему повелителю, чтобы он выкупил эти корабли, правда, за бесценок. Народа в плен взяли много, мои воины тут же стали загонять их на корабли и отправлять в наше королевство. За несколько дней кроме моих солдат и союзников в городе не осталось никого. Дожидаться возвращения кораблей я не стал, тут же отправились к следующему городу. Нам же нужно не только разгромить Ратайское королевство, но и взять как можно больше пленных. Вот и приходилось моим воинам объезжать местные деревни и хватать всех, кто попадется под руку. Они хоть и не зверствовали, но люди все равно относились к нам как к захватчикам и при первом возможном случае пытались удрать. За несколько месяцев мы захватили несколько городов, не только на берегу, но и в глубине территории Ратайского королевства. К столице не ходили, она тоже укреплена сильно, а рисковать своими воинами не хотелось, без этого несли потери. Один из прибрежных городов мы сделали своей временной базой, стаскивали туда все захваченное имущество и пленных, после чего отправляли их кораблями домой. Наверное, удача была с нами, потому что за это время судно только 1 раз попали в небольшой шторм, но пара кораблей все равно утонули. А еще у нескольких образовались серьезные течи, поэтому они тоже выпали из общего строя. Даже не знаю, сколько людей мы смогли переправить ко мне. Много, очень много, мы буквально опустошали всю округу. Меня удивляло, что Бальдур не идет на переговоры, хотя должен был. Он уже давно покинул Феуторию вместе со своим войском и теперь пытался всячески мне мешать. Врать не буду, отчасти у него это выходило, он же не держал свою армию в куче. Разбил войско на крупные отряды, которые постоянно нападали на моих солдат, рыскающих по округе. Несколько раз я пытался его подловить, но генерального сражения он избегал, тут же выдвигался к Феутории. Хотя его войско мы тоже проредили, засады мои люди устраивать умели. Многие мои люди уже начали склоняться к тому, что пора бы нам возвращаться обратно в королевство. Я был с ними согласен, план мы выполнили, даже перевыполнили, поэтому когда мои корабли прибыли, я принял решение уходить обратно. Думаю, после такого все хорошо подумают над тем, стоит ли трогать моих купцов. Мы лишили Ратайское королевство большей части жителей, а все, что не смогли увести, разрушили. При этом не потерпели ни одного поражения, если не считать Феутории. Но и там мы не проиграли, просто решили не брать его штурмом и все. Думаю, о наших деяниях уже знают все соседи Бальдура. Тем не менее, никто ему на помощь так и не пришел, хотя одно королевство стянуло к границе свои полки. Но что-то мне подсказывает, что нападут они только тогда, когда мы уйдем, добив ослабшее Ратайское королевство. К сожалению, просто так нам уйти не дали. Загрузить корабли быстро мы не смогли, тем более мой флот пережидал шторм в гавани. Когда шторм закончился, мне доложили, что на горизонте виднеются многочисленные паруса. Я в это время находился в замке местного феодала, который успел сбежать из города до нашего приезда. Вид на бухту отсюда открывался просто великолепный. Причем можно было осмотреть все с балкона, не требовалось куда-то идти. На горизонте виднелись паруса, и я даже примерно не мог сказать, сколько к нам идет кораблей, их было очень много. Это были большие морские корабли, среди них много военных, хотя имелись и купеческие. По всей видимости, это пожаловали пираты. Теперь понятно, почему местные короли не могут их уничтожить, усмехнулась Зара. Что делать будем? Бой давать, пожал я плечами. В гавань их пускать нельзя, если хоть один корабль смогут поджечь, у нас весь флот сгорит. А ты сама знаешь, как долго мы будем добираться до дома по суше. К сожалению, сегодня была не одна печальная новость. Не успел я одеться и привести себя в порядок, как снова примчались гонцы. На этот раз те, которые следили за подступами к городу. Оказалось, что часть пиратов высадились в соседнем порту, который мы уже прошли, соединились с войском Бальдура и теперь спешно двигаются к городу. По самым скромным подсчетам, вражеская армия, не считая флота, превосходит нас по численности раза в три. Снова порадовали гномы, слух о приближении вражеской армии уже разошелся, и Гармат тут же отправил своих подчиненных хоть как-то привести в порядок стены. Во время штурма мы полностью разрушили одну из стен, а учитывая, что подойти к нам боялись, даже не стали ее восстанавливать. Вот это теперь и могло сыграть с нами злую шутку, ответим за свое разгильдяйство. Дробить свое войско и выводить частями против сухопутной армии я не собирался. Как уже было сказано, опасался за флот, даже приказал усилить патрули в порту, да и чтобы на самих судах не зевали. Ведь чтобы устроить пожар, не нужно было прорываться в порт, достаточно несколько грамотных человек, которые устроят диверсию. Думаю, в рядах пиратов такие ушлые ребята наверняка имеются. Сходу пираты прорываться в бухту не собирались. Они бросили якоря и стали ждать подхода своей основной армии, ну и отдыхать после похода. Видно, заранее все обговорили или умудрялись как-то поддерживать друг с другом связь. Неприятель подошел к стенам города лишь через 5 дней. За это время мы успели частично восстановить стены. Правда, если по ним ударить, то они развалятся, делали все наскоро. Даже гномы не могли все так быстро исправить. По сути, просто соорудили баррикады. Впрочем, меня это не сильно волновало. Достаточно на слабый участок поставить больше магов, и там никто не прорвется. Врагов на самом деле было много, правда, вооружены скверно, видимо, попытаются задавить нас численностью. Теперь уже мы оказались в осаде. Мне показалось, что пираты не были в курсе, против кого собрались воевать, больно они нагло себя вели. Некоторые подходили к стенам и вызывали моих воинов на дуэль. Само собой, мои солдаты их просто игнорировали. А когда пираты сильно надоели своими воплями и насмешками, попросили мага шарахнуть заклинанием, что он и сделал, уничтожив сразу около десятка горлопанов. После прихода вражеской армии примерно сутки ничего не происходило, а потом мне доложили, что к бухте приближается лодка с несколькими пассажирами, пираты выслали парламентеров. Глава 9. Забавно, но король Бальдур на переговоры не прибыл, возможно, его просто не позвали, хотя он явно был в армии. Видел я его издали. Видно, пираты посчитали, что и без него справится. Пара человек пришли из лагеря, видно, они на самом деле как-то умудрялись поддерживать между собой связь. Я имею в виду пиратов на берегу и тех, кто находился на кораблях. По всей видимости, главари пиратов решили, что мы очень сильно испугались того, как много у них людей, потому что вели они себя крайне вызывающе, даже нагло. Правда, когда их привели ко мне, их наглость пропала у всех, кроме одного, остальные не стали сходу хамить. Зачем они ко мне пришли, узнать не удалось,